Черный кофе. Кофе есть весьма обыкновенное питье, даемое и детям. О воспитании и наставлении детей, 1783 год. «Будете кофе?» Официантка наклонилась к самому уху старика. Он поднял на нее белесые выцветшие глаза и дернул плечом. Официантка ненавидела его в этот момент. Придется потратить полчаса, чтобы понять, чего он хочет. Старик приходил каждое утро и заказывал одно и то же — кофе с рогаликом или булочкой. То с рогаликом, то с булочкой. Но что сегодня? И она повторила еще раз — кофе. Старик четко выговорил слова, будто диктор учебного фильма. «Кофе малый, вместо рогалика коньяк на два пальца». Коньяк он мог себе позволить, хотя пил всего два раза в год. Один раз — на день поминовения павших, а второй сегодня — в день милиции. Много лет, как не было никакой милиции, его товарищи давно превратились в пепел, все переменилось. И повсюду был кофе, вкус которого он узнал раньше многих. Теперь его можно было попробовать в любой забегаловке. Но он застал иные времена. Кофе он попробовал лет 40 назад. Бронетранспортер фыркнул, дернулся и рванул по проспекту, набирая скорость. 20 горошин бились в железном стручке, 20 голов в сферических шлемах качались из стороны в сторону. Рашида, тогда его никто еще не звал Ахмедханом, взяли на задание впервые. Все смотрят на тебя, как на чужака. Все глядят на тебя, как на недомерка. Ты ничей никчемен. Это было всего через месяц после натурализации. И поэтому лучше было умереть, чем совершить ошибку. Грохотал двигатель. Тогда на технике стояли еще дизельные движки. Электричество было дорого. И вот Рашид слушал рев, обнимал штурмовую винтовку, как девушку. Стучал своей головой в шлеме о броню. «Сейчас, сейчас!» Сержант положил ему руку на плечо. «Сейчас, готовься! Не дрейф, парень!» Бронетранспортер сыпал на углу двух загонщиков. Еще двое побежали к другому концу улицы. Слева переулок, справа забор, впереди одноэтажный шалман. Машина взревела, окуталась сладким дымом и ударила острым носом в стальную неприметную дверь, отъехала и снова ударила. Дверь прогнулась и выпала из косяка. Туда, в пыль, прыгнули первые бойцы социального обеспечения. Скипел и оборвался женский крик. Ударили два выстрела. Рашид бежал со всеми, стараясь не споткнуться. Опаздывать нельзя. Он молод, он самый младший, и он только что натурализован. Ему нельзя опоздать. Коридор был пуст. Только два охранника, скорчившись и прижав колени к груди, лежали около развороченного проема. В ухо тяжело дышал сержант, резал плечо ремень винтовки. Группа вышибала двери, проверяла комнаты и, наконец, уткнулась в новую стальную преграду. Скатали пластиковую колбаску, подожгли, и эта дверь, вынесенная взрывом, рухнула внутрь. Сопротивления уже не было. Трое в комнате подняли руки. Четвертая женщина билась в истерике на полу. На столе перед ними было то, зачем пришли бойцы. Ради этого несколько месяцев плели паутину капитаны и майоры, ради чего сержант мучил Рашида весь этот месяц. В аккуратных пластиковых пакетах лежал коричневый порошок. Сержант наколол один из пакетов штык-ножом. «Запомни, парень, это и есть настоящий кофе. Лизни давай». Рашид послушно лизнул. На языке осталась горечь. Противный вкус. Ну так без воды его никто не принимает. И горький вкус остался на языке Рашида навсегда. Прошло много лет. Он видел много кофейных притонов. Он видел, как в развалинах на юге города нищие наркоманы кипятят кофейный порошок на перевернутом утюге. Он видел, как изнеженные юнцы в дорогих клубах удаляются в туалет, чтобы в специальном окошке получить от дилера стакан кофе. Потом картинка менялась. Юнцы сначала хамили, потом сдавали друзей и приятелей, оптом и в розницу торгуя их фамилиями. Потом за ними приезжал длинный как такса электрокар с тонированными стеклами. Дело закрывали, а менее хамоватые и менее благородные посетители клубов отправлялись на кабельные работы. Нищие кофеманы обычно молчали, терять им было нечего. Коричневая смерть. Вот что ненавидел Рашид Ахмед Хан. Тогда его еще звали так. Еще год, и он сменит имя. Он станет полноправным гражданином Третьего Рима, и никто не попрекнет его происхождением. А происхождение мешало, особенно на службе в Министерстве социального обеспечения. Кофе давно звали мусульманским вином. Это был яд, который приходил с юга. Там на тайных плантациях зрели зерна. Там кофе сортировали, жарили и мололи. На подпольных заводах стояли рядами кофемолки, перетирая кофе в коричневую пыль и удваивая его стоимость. С юга текли коричневые контрабандные ручьи. Вакуумным способом пакованные брикеты кофе перекидывали через границу с помощью примитивных катапульт. Переправляли специальными воздушными шарами. И каждый метр на этом пути все более увеличивал стоимость коричневой смерти. Смерть двигалась к северу, запаянная в целлофан, будто в саван. Человек не мог пройти через границу. Умные мины превращали курьера в перетертое мясо без взрыва. Но поток с юга, казалось, не нуждался в людях. Люди появлялись потом, когда возникали потребители, когда перекупщики сменялись покупателями. Банды кофейников с окраин сходились на сборище, назначали своих смотрящих, выставляли дозоры. На любое движение сил Министерства социального обеспечения они отвечали своим незаметным, но действенным движением. Ахмед Хан хорошо знал историю коричневого порошка. Для него он был навсегда связан с рабством. Везде, где был кофе в старом мире, там плантация была залита потом и кровью раба. Миллионы работников, имен которых он никогда не знал, и в правильности национальности которых можно было усомниться, положили свою жизнь за кофе. И вот это Ахмед Хан знал очень хорошо. Коричневый бизнес был неистребим. Не так давно начальство сообщило им, трудягам нижнего звена, что пришла новая эра. Оказалось, что три студента-химика успешно выделили из кофейного сусла экстракт, который не нужно никуда возить. Они, повторив чикагский эксперимент Сатори Като, научились экстрагировать из кофе главную составляющую — белые кристаллы. Один студент тут же погиб, попробовав продукты и по недоразумению превысив дозу. Двое других умерли через два дня при невыясненных обстоятельствах. Но факт оставался фактом. Теперь все жили по-новому. Уходило старое время подпольных кофеен. Уходит время аромата и запаха. Споров о том, нужен ли сахарный порошок. А если да, сколько его положить в кофейник. Время ушло. И бандиты старого образца уступали место промышленной корпорации. Кофемахеры в кафтанах на голое тело, колдовавшие над раскаленными песочными ящиками в потайных местах метрополитена, вытеснялись химиками в белых халатах. Хейфиц был человек с дипломом. Он получал особые стипендии, сутками не вылезал из библиотек, но по виду был похож на маленького мальчика, заблудившегося среди стеллажей. 4 года он рисовал молекулярные цепочки, 4 года он складывал и вычитал, множились в его голове диаграммы состояний, плавление и кипение бурлили в его мозгах. Да только главными были алкалоиды и триметилксантин, в частности. людьми двигал кофеин. Два кольца, кислородные метильные группы — все было просто как в учебнике. Но Хейфец понимал, что ему нет пути в этот внешне простой мир. Тайный обширный мир кофейных корпораций. Его знакомый, делая плановый опыт по метилированию теобрамина, вдруг получил белые кристаллы. Опрометчиво, хоть и невнятно, похвастался на кафедре. Он пропал не на следующий день, а через несколько часов. Ни тела, ни следов его никто не нашел. Гриша Хейфец тогда сделал для себя вывод. Цивилизация не хочет удешевления продукта. Она хочет, чтобы продукт был дорогим. Вот что нужно глупому человечеству, которое не улучшить. По крайней мере, улучшение человечества в Гришины планы не входило. Он только внешне походил на мальчика. Он даже отзывался, если его так окликали. Но внутри работали рациональные схемы. Весь мир описывался цепочками химических реакций. Его друзья, так же, как он, тайно экспериментировали с кофейным зерном. Работать приходилось ювелирно, чтобы обмануть телекамеры, моргавшие с каждого угла. Друзья сублимировали воду из коричневого порошка, меняя давление и температурный режим. Это нарушало его картину мира. Кофе должен был дорожать, а не дешеветь. Поэтому он как бы случайно проговорился знакомой на вечеринке. Шестеренки невидимого механизма лязгнули, встали в новое положение и снова начали движение. Мальчик Гриша внезапно поменял тему работы, ушел к биологам в другой экспериментальный корпус, а вскоре снял для экспериментов маленький домик рядом с университетом. Осведомитель переминался на крыльце. Его положение было незавидным. Информация оказалась ложной, дом был чист. Не было в нем решительно ничего, кроме мебели, пыли и продавленных диванов. И сомневаться не приходилось. Ахмед Хан сам вел зачистку. Дом был пуст, но брошен недавно. Даже кресло хранило отпечаток чьего-то тощего полукружия. В подвале было подозрительно пусто. Пахло пометом, по виду кошачьим. Но кошки разбежались, покинув клетки, сорвав занавески и сцарапав подоконник. На газоанализаторе мигал зеленый огонек, мерно и неторопливо. Ахмед Хан привалился к стене. Дело в том, что в доме тут и там гроздьями висел чеснок. Гирлянды чеснока струились по рамам, колыхались на нитках, свисавших с потолка. Это было подозрительно. Чесноком часто отбивали кофейный запах. Чеснок сбивал с толку служебных собак, да и газоанализатор в присутствии чеснока работал нечетко. Только пристанешь к хозяевам, ткнешь пальцем в гирлянды и связки, тебе скажут, что боятся комаров. Комары — это был известный миф о существах, сосущих кровь по ночам. Комары приходили в сумерках и успевали до утра свести с ума укушенных и лишенных крови людей. Никто не верил в комаров до конца. Никто не мог понять, есть ли они на самом деле. В комиксах их представляли то как людей с крыльями, то как страшных зубастых монстров. Внутри телевизионного ящика то и дело появлялись люди, видевшие комаров. Но они показывались, как и сами комары, только после полуночи, передачах сомнительных и недостоверных. Некоторые демонстрировали следы укусов по всему телу, но Ахмед Хан не верил никому. Он верил только в одно — этот чеснок в городе используется для того, чтобы отбить запах, это знает всякий. И чаще всего он используется, чтобы отбить запах кофе. Кофе. Вот что искала его группа социального обеспечения, но подвал был чист. За окном нарезала круги большая птица. Нет, не птица. Это вертолет-газоанализатор баражировал над кварталом. И все равно. Не было никакого толка от техники. Оставалось только взять пробы и нести нюхачам в собес. Там несколько пожилых ветеранов, помнящих еще довоенные времена свободной продажи кофе, на запах определяли примеси, ходили слухи, что лейтенант Пепперштейн мог отличить по запаху арабику от робусты. Но никто, впрочем, не доверял этой легенде. Все дело было в том, что Ахмед-хану было действительно нечего искать в подвале, потому что все самое ценное оттуда вынес мальчик Гриша. Гриша прошел по улице до угла спокойным шагом в развалочку. Он издавна усвоил правило, гласившее: «Если сделал что-то незаконное, иди медленно. Иди не торопясь, иначе кинутся на тебя добропорядочные граждане и сдадут куда надо». Но, пройдя так два квартала, он не выдержал и побежал, стремглав, кутая что-то краем куртки. Мальчик Хейфиц бежал по улице, не оглядываясь. Не спасет ничто, ни вера, ни прошлые заслуги отца, первого члена Верховного Совета, потому что он работал на ставших притчей во языцах хозяев кофемафии. А на груди у него, будто спартанский лисенок, копошился пушистый зверок. Этого зверка искали арабы и рабусты, и дали бы за него столько, что Грише не потратить ни за 5 лет, ни за 10. Да только Гриша знал, что не успеет он потратить и сотой доли, как его найдут с дыркой в животе, с кофейной гущей в глотке. Так казнили предателей, а предателем Гриша не был. Он бежал по улице и радовался, что дождь смывает все запахи. Дождь падает стеной, соединяя небо и землю. Шлепая по водяному потоку, водопадом падающему в переход, Хейфиц пробежал темным кафельным путем, нырнул в техническую дверцу и пошел уже медленно. Над головой гудели кабели, помаргивали тусклые лампы. Зверок копошился, царапал грудь коготком. Хейфиц остановился у металлической лесенки, перевел дух и начал подниматься. Там его уже ждали. Подали руку, он отказался, боясь выронить зверка. Провели куда нужно, посадили на диван. И вот к нему вышел Вася Рабуста. «Спас кошку». Хейфиц вместо ответа расстегнул куртку и пустил зверка на стол. Зверок чихнул и нагадил прямо на пепельницу. Вася Рабуста сделал легкое движение, и рядом вырос подтянутый человек в костюме. «Владимир Павлович, принесите кошке ягод, свежих, конечно, и поглядите, что там». Подтянутый человек ловким движением достал очень тонкий и очень длинный нож и поковырялся им в кучке. Наконец он подцепил что-то ножом и подал хозяину уже в салфетке. Вася Рабуста кивнул, и перед зверком насыпали горку красных ягод. Зверок, которого называли кошкой, покрутил хвостом, принюхался и принялся жрать кофейные ягоды. В этот момент Хейфиц понял, что материальные проблемы его жизни решены навсегда. Ахмед-хан сидел в лаборатории Сабеса и стаканами пил воду высокой очистки. Старик Пепперштейн ушел, и пробы для анализа принимал его сверстник Бугров. Он звал его по-прежнему Рашидом, и Ахмед-хан не обижался. У них обоих была схожая судьба. Недавняя натурализация, ни семьи, ни денег. Один Сабес с его государственной службой. У Бугрова в витринах, опоясывающих комнату, были собраны во множестве кофейные реликвии. Старинные медовые ковшики, на которых кофе готовился на открытом огне и в песочных ящиках. Удивительной красоты сосуды из термостойкого цветного стекла, фильтрационные аппараты, конусы на ножках или фильтр, что ставили когда-то непосредственно на чашку, электрические кофеварки, в которые непонятно было, что и куда заливать и засыпать. Чудной аппарат блистал в углу хромированным боком. Этот аппарат состоял из двух частей, и водяной пар путешествовал по нему снизу вверх, через молотый кофе. Набравшись запаха и кофейной силы, этот пар транспортировал их в верхнюю часть. Старик Пепперштейн рассказывал сослуживцам, что по цвету кофейной шапки из этого аппарата Он может определить стоимость и состав кофе до первого знака после запятой. Но кто теперь смотрит на эти шапки в эпоху растворимых кристаллов и суррогатного порошка? «Ты слышал про легалайз?» — спросил Бугров, наливая еще воды. «Про это дело много кто слышал. Да только непонятно, что с этим будет. Вчера на совещании говорили, решен вопрос со слабокофейными коктейлями. Это все, конечно, отвратительно. Знаешь, я иногда думаю, что кофе нам не спослан сверху, чтобы регулировать здоровье нации». Бугров был циничен, проработав судмедэкспертом 10 лет. «Я вскрывал настоящих кофеманов, а ты только на переподготовке слышал, какая у них сердечно-сосудистая. А я вот своими руками щупал. Всех, у кого постоянная экстрасистолия, можно сажать». Иногда я думаю, что наше общество напоминает котелок на огне. Вскипит супчик, зальет огонь и снова кипит. Я бы кофеманов разводил, если бы их не было. Да ты не крути головой, тут не прослушивается. А хоть бы и прослушивали, куда без нас. Мы состаримся, и над нами юнцы жахнут в небо, как и положено на кладбище ветеранов. И все, потому что нас некуда разжаловать. А вернее, никто не пойдет на наше место. Ахмед-хан соглашался с Бугровым внутри, но не хотел выпускать этого согласия наружу. Он был честным солдатом армии, которая воевала с кофеманами. Общество постановило считать кофеманов врагами, и надо было согнуть кофеманов под ярмо закона. Это было справедливо, потому что общество, измученное переходным периодом и еще не забывшее ужас Южной войны, нуждалось в порядке. Оно нуждалось в законе, каким бы абсурдным он ни казался. Сам Ахмед-хан мог бы привести десяток аргументов, но главным был этот, невысказанный. Красные глаза кофеманов, их инфаркты, воровство в поисках дозы — все это было. Но главным был общественный запрет, нет, значит, нет. «Бугров, я сегодня видел странное место. Ни запаха, ни звука. Нет кофе в доме. А по всем наводкам, это самое охраняемое место в Асер-Абусте». «Бывает», — ответил Бугров, прихлебывая воду. «Может, запасная нора?» «Да нет. У меня чутье на это. И подвал весь загажен. Клетки, правда, пустые». Тут Ахмед-хан поднял глаза на Бугрова и удивился произошедшей в нем перемене. «Клетка, говоришь? А большая клетка?» «Метр на метр. Их там две было. Обе пустые, загажено все». Бугров поднялся и включил экран в пол стены. «Вот кто жил в твоем подвале». Мохнатые звери копошились на экране, дергали полосатыми хвостами, совали нос в камеру. «Это Вивера, дружок. С этой Виверой Вася Робуста делает половину своего бизнеса. Она жрет кофейные плоды и ими гадит. Их желудочный сок выщелачивает белки из кофейных зерен, а само зерно остается целым. Цепочки белков становятся короче. А, впрочем, это спорно. Главное, что одно зернышко, пропущенное через Виверу, стоит больше, чем мы с тобой зарабатываем за год. Я тебе скажу, если бы ты поймал Виверу, то был бы завтра майором». «Ты думаешь, мне хочется быть майором?» Бугров посмотрел на него серьезно. «Если бы я думал, что хочется, не стал бы тебя расстраивать. Наша с тобой служба, что рассветы встречать, вечная. А человечество несовершенно, все в рот тянет. Да много ли съест наша Вивера, а?» Ахмед-хан вздохнул. «Жизнь почти прожита». Он помнил, как работал под прикрытием и в низких сводчатых залах сам молол кофе для посетителей. Он помнил старых гадателей, которые ходили между столами и предсказывали будущее погуще. Гуще было много, и хотя глотать ее неприятно, но для вкуса настоящего кофе, густого и терпкого, плотного и похожего на сметану, она была необходима. Тогда гуще текла из фарфоровой чашки. Чародей отшатывался, смотрел на Ахмед-хана безумными глазами. А в подпольную кофейню уже вбегали десантники Собеса, кладя посетителей на пол. И вот жизнь ему показывала снова, что все логические конструкции искусственны, а люди ищут только способ обмануться. Он посмотрел еще раз в глаза Вивери, что кривлялась и прыгала на экране, и решил, что оставит ее живого собрата в покое. Хейфец смотрел на старика за соседним столиком, ожидая официантку. Известно было, что старик приходит в кофейню каждое утро. В этот раз он заказал коньяк. Видимо, день рождения или кто-то умер. У таких людей одинаковые праздники и похороны. Хейфец всегда точно опознавал таких. Тоска в глазах, свойственная всем ненативам Третьего Рима. Но у этого была прямая спина. Видимо, бывший военный. Пенсия невелика, но на утреннюю чашечку черного густого кофе хватает.